Глава 35. Активация. Про дар скрыто я слышал до этого, но слышать — это одно, а вот увидеть собственными глазами — это совершенно другой разговор. Улей, при всей его кровавой жестокости, совершенно уникальное место, не перестающее меня удивлять. Кто бы мог подумать, что невысокая спортивная брюнетка получит такую отличную и нужную способность. Что ж, я был готов расстаться с чернухой и уже себя к этому подготовил. Однако жемчужина достанется не жадному Карабасу-Барабасу, а бывшей учительнице алгебры. Конечно, прием такой опасной штуки, как жемчуг, лучше проводить в присутствии и под надзором знахаря. Есть мнение, что активация даров и прием жемчуга в этом случае дает многократно более сильные и полезные дары. Я, судя по всему, тоже получил дар знахаря, но вот что делать во время приема жемчуга с иммунным, мне было неизвестно. Из воздуха вновь соткалась фигура брюнетки. Я в этот момент принял решение. Развязал пакет и выложил на стол две черных жемчужины. Вряд ли она видела до этого жемчуг. Но по выражению лица Джулии я понял, что с идентификацией предметов у нее не возникло никаких проблем. Красивые, словно бы полированные шарики. Гладкие, совершенные. «Знаешь, что это?» — понизил голос я. «Жемчуг!» — непослушными губами прошептала брюнетка. Кивнул ей в ответ и добавил. «Жемчуг бывает черным, красным и белым». «Белым?» – удивилась Джулия. «Я о таком не слышала даже». «Да это главное сокровище улья. Получить жемчужину означает разбогатеть, потому как она, если проглотить, значительно усиливает дар или открывает еще один». «Усиливает насовсем или на время?» Я улыбнулся, забывшись, но моя открытая и расслабленная улыбка заставила собеседницу вздрогнуть. «Насовсем. Нам это было бы сейчас кстати. Усилить твой дар перед тем, как ты пойдешь в караван-сарай. Но это может быть опасно». «Я согласна рисковать». «Да слушай меня». «Хорошо», – энергично мотнула головкой она, отчего волосы, подстриженные под коры, пришли в движение. «Я слушаю». «Прием любого жемчуга, кроме белого, опасен из-за того, что проглотивший может стать квазом. Таким, как я, а может и пострашней». Джулия вздрогнула, а я продолжил. «Но я получил новый дар. Кажется, я стал знахарем. Можно попробовать принять сейчас под моим наблюдением, но гарантий нет». Она молчала несколько секунд, потом решилась. «Я согласна». «Тогда выбери одну из них». Я кивнул на два черных шарика на белой скатерти стола. «Возьми в руку и подержи. Жемчуг должен настроиться на тебя». «Как я пойму, что он настроился?» «Ты почувствуешь, как он нагревается. Когда нагрев прекратится, нужно просто ее проглотить, как таблетку». «Сколько такая стоит?» «Одну черную жемчужину меняют на 250 гороха. Одна красная по цене примерно равна двум черным». Пожал плечами я. «Но торгуют их обычно дороже». «Я не скоро с тобой расплачусь», — грустно сказала моя собеседница. «Ты мог бы ее продать и долго ни о чем не думать. Но 250 горошин я тебе верну, как только смогу». Меня немного покоробил такой коммерческий подход к делу, но возражать я не стал. Если женщина хочет быть сильной и независимой, пускай. Кто я такой, чтобы ей в этом мешать? «Мог бы, конечно, но богатства мне сейчас не нужны. Все, чего я хочу, выжить и помочь тебе и Линде». «Спасибо тебе. Я тебе так благодарна, что даже слов таких нет. Какие они красивые». Джулия выдохнула, а я перешел на сверхчувственное знахарское восприятие. Увидел, как светящаяся ровным тусклым светом жемчужина в руках моей визави начала пульсировать. «Держи, пока рано». «Она сильно нагрелась», — сообщила мне Джулия. «Так что уже больно. Жжет». «Держи». Она послушно держала биокристалл в руке. Энергия внутри жемчужины пульсировала, постепенно синхронизуясь с пульсацией ауры собеседницы. Резкий цвет энергии чернухи в это время становился все менее и менее радикальным, приходя в соответствие с аурой девушки. «Перестала нагреваться. Она просто стала горячей». «Жди». Метаморфозы, наблюдаемые мной в сверхтонком восприятии, прекратились. Похоже, пора глотать. «Давай», – поощрил я, протягивая ей свою флягу с живуном. «Глотай сейчас и этим запей». И она проглотила. Со стороны было похоже на небольшой взрыв. Как только жемчуг попал внутрь организма, энергетическая сигнатура биокристалла набухла и переместилась в узел с ноготь большого пальца в районе сердца, который я определил у себя как энергетическое хранилище, ответственное за накопление духа Стикса. Из этого главного угла по меридианам и каналам хлынули потоки энергии, накопленные и спрессованные в чернухе. Когда я уже успокоился, что все прошло хорошо, пульсация чужеродной энергии внезапно стала распространяться не синхронно аналогичному ритму организма, а хаотичными волнами по всей системе энергетического тела брюнетки. Зубы заскрипели. На мгновение дыхание остановилось, и сердце пропустило несколько ударов. Это я заметил, что волны темной и, в общем-то, чужеродной организму энергии начали образовывать заторы, у которых стенки каналов и меридианов опасно набухли, грозя порваться. Я судорожно попытался нейтрализовать негативные воздействия, направлял их дальше по каналам. Что произойдет, если вдруг энергетическая система нарушится таким катастрофическим способом, я не знал, но рисковать не хотелось. Внезапно пришло понимание сродни озарению. Вот значит, как становятся квазами. Изуродовать Джулию не входило в мои планы. Поэтому я с максимально доступной мне скоростью начал самые большие опасные тромбы чужой энергии проталкивать, сжимая на мгновение усилием воли энергетические потоки. Потерял счет времени и смертельно вымотался, но вроде справился с самыми большими проблемами, после которых приступил к починке мелких, едва заметных. Пока я занимался этим, заметил, что в области груди девушки появилось новое образование, похожее на главный узел хранилища духа Стикса. От него лучами разбегались в разные стороны 15 мощных каналов, отличавшихся от других насыщенным красным цветом. Один из них был соединен с главным узлом-хранилищем, а остальные заплетались с жилами позвоночного столба, сливаясь с ними на разной высоте. От новых каналов, в свою очередь, разбегались энергетические потоки поменьше, а от них свои, подобные совсем уж тонким нитям паутины. Энергетическое новообразование никак себя пока не проявляло. Пульсация в теле Джулии пришла к норме. Напоследок я еще раз проверил главный энергетический узел. Так и есть. Мне не показалось. Он увеличился процентов так на 5-7. Рядом с ним, по аналогии с новообразованным хранилищем, нашел еще один узел, соединенный с главным источником духа Стикса подобным образом. Он оказался меньшего размера, чем только что появившийся. Если этот узел отвечает за дар скрыто, то мы не добились своей цели, которая заключалась в усилении именно этой, необходимой сейчас способности. А что если... Не успев даже додумать мысль, начал действовать по наитию, направив уже поток собственной энергии на узел, определенный мной как основной дар. Реакция не заставила себя долго ждать. Узел быстро впитал в себя все, что я направил в него, без остатка, и даже немного подрос, но совсем незначительно. Когда я открыл глаза, видение энергетической системы организма Джулии никуда не делось. Кажется, я начал воспринимать ее не только на уровне ощущений, но и визуально. Моргнув несколько раз, прогнал видение и увидел раскрасневшуюся девушку перед собой. «Ну, ты как?» – спросил я ее, ощутив навалившуюся усталость и то, как сильно нагрелись мои браслеты. «Сначала было тепло и приятно», – сообщила она мне. «Потом тело стало везде покалывать, словно оно затекло. Потом снова стало тепло и даже жарко. Все получилось».